Глава 25. «Дорогая Анна, твой дядя больше не держит на тебя зла и хочет увидеться. Приходи сегодня в наш дом в 6:00 вечера. С любовью, мама». Очень странное письмо. Не знаю, как объяснить, но оно сразу меня насторожило. Что же в нем странного? Сальма заглянула мне через плечо. Даже не знаю, как сказать. Я растерянно развела руками. Просто я давно, очень давно не была дома и не разговаривала с дядей. Думаю, идти ли все же не стоит. Они же твоя семья. Зачем отказываться? Да, семья. Задумчиво протянула я. Но почему мне так тревожно? Это всего лишь нервы. Подруга заботливо положила ладонь мне на плечо. Столько всего навалилось, что ты инстинктивно ищешь во всем подвох. Думаешь? Возможно. Но это, конечно, тебе решать. Наверное, ты права. Я становлюсь чересчур мнительной. К тому же я давно не виделась с мамой. Нужно узнать, как у нее дела. До вечера оставалось всего ничего, так что, распрощавшись с Сальмой, я поспешила в комнату. Нужно было привести себя в порядок, переодеться. На ужине точно будет кузина. Не хочется выглядеть словно пугало. Всенепременно ей доставило бы это удовольствие. А если учесть то, что она теперь является невестой короля, уверена, меня ждут веселенькие пару часов. Надольше я, разумеется, задерживаться не планировала. Время прошло быстро. Уже 4:45 я тряслась в экипаже на пути к дому, в котором я провела часть своего детства и юности. Боги. Прошел уже год. Год, как я покинула этот дом, а он ни капельки не изменился. Тот же красный кирпич, обросший плющом высокий забор, небольшой палисадник, огромные арочные окна на первом этаже, покатая крыша из яркой оранжевой черепицы и все тот же дворецкий. «Мисс!» Мистер Джот протянул руку и помог спуститься с экипажа. «Как я рад видеть вас снова! Мы по вам очень соскучились!» «Добрый вечер!» Я обняла престарелого дворецкого и чмокнула его в щеку. Я тоже скучала. «Проходите в дом, мисс!» «Вас ждут». Поднявшись по лестнице, оказалась в просторном холле, в котором меня ожидал дядя. Подобно дому, граф Коутс ни капельки не изменился. Те же яркие выраженные скулы, высокий лоб, высокомерно вздернутый нос, миндалевидные глаза, которые делали его лицо еще резче и острее. «Анна!» Дядя снисходительно распахнул объятия. «Очень рад, что ты все же приняла мое приглашение». «Я уж думал, мне придется самолично ехать в Академию Ламарда, чтобы просить тебя почтить нас своим присутствием». «Что это? Настоящее чувство или просто игра в вежливость?» «Дядя». Я обняла его лишь слегка. «Довольно неожиданно было получить от вас приглашение. Столько времени прошло». «Ты ведь моя племянница, и что бы между нами ни произошло, я люблю тебя. Мы семья и должны держаться вместе». Давай оставим все наши разногласия в прошлом. Проходи. Дядя указал рукой на дверь, за которой находилась гостиная, а дальше большая столовая. Как мама, едва перешагнув порог гостиной, двери за мной затворились. У себя в комнате, небрежно ответил мой родственник. С ней все хорошо? Я не на шутку перепугалась. А может, это было непростое приглашение? На самом деле с мамой что-то случилось? «Она больна?» Я застыла на месте, словно ноги приросли к полу. «Что ты?» — отмахнулся граф. «С ней все хорошо. Просто она очень устала и теперь отдыхает. Но не переживай, сестра спустится к ужину». «Можно я сначала поднимусь к ней?» «Не стоит». Дядя положил руку на мою талию и слегка подтолкнул к следующим дверям, которые вели в столовую. «Пока ее лучше не тревожить. На нее нахлынуло столько хлопот, «Хлопот?» — не поняла я. «Ты разве не знаешь?» — дядя выпучил глаза. «Об этом писали все столичные газеты. Бетти, моя дорогая дочь, нашла своего истинного. Им оказался золотой дракон, его величество Фердинанд». «Да, я читала. И очень рада за кузину». Я постаралась придать своему голосу больше убедительности и искренности. «А как мы с Фредом рады!» — рассмеялся дядя. «Ну, пойдем. Бетти тебе сейчас сама все расскажет». «Боги, уже предвкушаю».